Она. После встречи. Как интересно, мама и дочь говорят мне одно и то же. Я впервые почувствовала пустоту от того, что тебя нет. Дочь вчера мне сказала, всего 3 дня. Никогда раньше такого не было, когда ты уезжала. Тебя будто не было неделю, я сильно ощущала нехватку тебя. Она вчера не отлипала от меня, так голодной набрасывается на еду. Видишь, как чувствуется подача энергии? Я эти 2 дня была полностью в тебе. Я сама для себя так определила, что все наше время я буду максимально с тобой. И как это сразу почувствовалось, когда я обделила собой родных. Как много всего, чего мы не видим».